Тот предложил вернуть ему их, но Джеймс не захотел. Его преподобие аккуратно сворачивает мешочек и кладет на пол, вновь запускает руку в большой мешок и достает связку документов, волей-неволей быстро припрятанных в последний раз, когда он их разбирал. Что уж греха таить, он копался в мешке не однажды, но со смертью Джеймса его содержимое обрело некую особую значимость. Завтра, когда покойника предадут земле, все эти предметы превратятся в немногочисленные свидетельства того, что Джеймс действительно жил на этом свете. Бумаги, которые пастор сейчас рассматривает, поднося к самому носу. Очки остались в кармане кафтана. А ему очень не хочется прерывать непростой процесс дефекации. Представляют собой различные удостоверения, по большей части, а может и все без исключения фальшивые. Первый и самый красивый сертификат — парижский из отеля «Дьё». Снабжен тремя черными печатями, лентой в полярда и замысловатой подписью, не поддающейся расшифровке. Его преподобие вполне уверен, что во Франции Джеймс никогда не учился. Другой, внушающий больше доверия, из больницы Святого Георгия в Лондоне. В нем значится, что Джеймс Дайер изучал анатомию и медицинскую науку. Третий выдан обществом корабельных врачей и удостоверяет, что Джеймс может служить помощником корабельного врача на кораблях 6-го ранга флота Его Величества, датировано 1756 годом. Джеймс был тогда совсем юнцом. Есть еще одна вещица, относящаяся к тому же времени. Ее-то сейчас и достает из мешка пастор. Табакерка с крышкой из слоновой кости и надписью в основании. «Монроу, корабль Его Величества, Аквилон». Пастор открывает табакерку и принюхивается. И хотя столько долгих лет она была пуста, в ней до сих пор сохранился резкий запах, который, поднимаясь, доходит через нос до мозга его преподобия и оказывает на него такое стимулирующее воздействие, что в тени у окна ему тут же начинает мерещиться фигура Монро, с виду такого нерешительного, словно вызванного медиумом на спиритическом сеансе. Пастор захлопывает табакерку, бросает ее в мешок и тихонько испускает газы в эмалированную посудину. Еще один документ, не удостоверение, а рекомендация, весьма примечательная, ибо здесь подпись разборчива. Джон Хантер, настоящий Александр Великий среди хирургов, который полагает, что Джеймс много преуспел в лечении открытых и закрытых переломов, а также ушибов и владеет искусством ампутации и наложения повязок. Это звучит примерно так, думает пастор, как ежели бы архиепископ Йоркский написал, что я отличаюсь особенным благочестием и являюсь примерным поводырем своей паствы. Последнее свидетельство, писанное по-французски, на великолепной веленовой бумаге, хотя и изрядно помятой. Аккуратный ровный почерк с изысканными завитушками на буквах F и В, работа секретаря русского посольства, подписана послом и украшена печатью с императорскими орлами, охранная грамота Джеймса, в которой он именуется выдающимся членом братства английских врачей. В мешке осталась лишь одна маленькая книжечка. Он так много рассчитывал узнать, когда увидел ее впервые, да и теперь соблазн чрезвычайно велик. Нет сомнения, что это своего рода дневник. Что же еще? Но вся книжка исписана каким-то шифром или стенографическими знаками,